Глава 52. Страшно, но надо. Алиса. Я безумно переживала. Не знала, как Кириан отреагирует, но и дальше молчать про свое попаданство я не могла. Наши отношения перешли на новый уровень, и близость здесь была ни при чем. И не те, которые стояли на наших шеях, а я сейчас про те, которые украшали запястье, мое и Кириана. Как только мы смогли перевести дыхание этой ночью, то я сразу заметила едва приметное жжение на руке. И, как оказалось, оно возникло не просто так. Ведь и ватый, почти невидимый узор переливался всеми цветами радуги, приводя в шок. Но это только меня. Кириан, заметив у себя такой же, обрадовался, словно мальчишка. Позже выяснилось, что это метка истинности, которая всем в открытую говорила, что мы целованы самими богами. Для меня это было чем-то немыслимым. Но, наблюдая счастливую моську боевика, который тут же кинулся меня тискать, я растаяла и откинула все тревоги на задний план. После этой ночи Кер открылся для меня совершенно другим, чутким, заботливым. Он стал серьезней, что ли, будто осознавал, что теперь на его плечах лежит ответственность за нас, ведь он все-таки мужчина. Пусть мы с ним еще не успели толком узнать друг друга, близость тел не в счет, но мне не составило труда определить, что боевик встревожен, что он терзает себя чем-то, но говорить о своих переживаниях пока не решается. Не стала давить на него и вытягивать клещами интересующую информацию. Кириан должен поведать мне обо всем сам. Боялась до ужаса. Ведь иномерянки в этом мире сродни чуме. Да и моя предшественница показала себя во всей красе. Не чтобы помочь нуждающимся. Так она жила в свое удовольствие, играя с жителями этого мира, словно игрушками. А ведь она могла многое. Да что там многое? Почти все. Переживания своего мужчины я восприняла спокойно. Лично для меня это не было чем-то из ряда вон выходящим. Даже если бы у меня не было дома, который Мелисса всегда владела, как оказалось, и даже если бы мой дар не мог воссоздавать вещи, то все равно я бы не расстроилась. Мы молоды, сильны, здоровы, заработаем. Какие наши годы? Составишь мне компанию? Посмотрела в глаза напряженному Керу, ведь я создавала портал без палочки, что для первокурсника Академии просто невыполнимо. Да и не в палочке было дело. Просто всем известно, что у Мел слабый дар, а здесь — портал. Шагнув в гостиную моего дома, повернулась к светящемуся пятну, которое специально пока не закрывала, надеясь, что Кер пойдет за мной следом. Не была я настроена сейчас на разглядывание своей собственности, даже на убранство комнаты не обратила внимания. Все мои мысли занимал предстоящий разговор. Доли секунды тянулись словно часы. А я все смотрела на портал, надеясь всем сердцем, что Кириан меня не бросит. Миг, вспышка от перемещения, и вот я смотрю в глаза боевика, который настороженно разглядывал все по сторонам. «Я даже не знаю, как правильно задать вопрос», — начал он. «Теперь настал мой черед переживать и верить, что ты воспримешь услышанное спокойно». Нервно передернула плечами, так и продолжая стоять на месте. Но портал все же закрыла. Мало ли, кто к нам надумает присоединиться. «Давай без нагнетаний. Просто скажи мне, как ты научилась создавать портал без палочки? Про твой небольшой резерв я молчу. Просто при желании его можно расширить». Немного подумав, ответила. «Я могу создавать все, что захочу. Кроме чего-то живого». «Кроме чего-то живого», — кивнул Кер, повторяя и набирая полную грудь воздуха. «И что, например?» Незамедлительно вытянула руку, поворачивая ее ладонью вверх, и пожелала золотой слиток, который не заставил себя долго ждать. От увиденного Кириан нервно взлохматил волосы, смотря на меня с тревогой. «В нашем мире нет такой магии», — произнес он. Видела, как тело боевика напряглось, словно перед броском, и чувствовала, что мое сердце от его реакции рвется на части, потому что ураган, крутящийся в его взгляде, не предвещал ничего хорошего. «Теперь есть», — ответила невозмутимо, моля богов, чтобы он меня понял, чтобы не отказался и не предал. «Я просто этого не переживу». «И как давно она есть?» Голос Кириана заставлял кровь в венах бежать быстрее. «Чуть больше недели». «Лиса», — произнес зеленоглазый, набирая полную грудь воздуха. «Или не Лиса?» «Боги, скажи, что ты Лиса», — взмолился Кер, смотря на меня так, словно я больна чем-то неизлечимым. «Я есть Лиса, Понимала, что вот он, момент истины. Что еще немного, и все станет на свои места. Либо я обрету надежную защиту, либо лютого врага и скитания по всему свету, прячась от городской стражи, которая будет вылавливать попаданку. Только не Мелисса. Мое имя Алиса Керриан. И я пришла из другого мира.